пили, плясали и трахались. И теперь еще она смеет так оскорблять их. И Санька, и Катьку, и ее, Лерку. Лерка даже побелела от злобы. И Алиса это заметила. Ага, дошло. Пусть почешется новая русская. Пусть поездит, крича громко «Ехайте!». Алиса вдруг, как бы вдруг, рассмеялась и сказала. «Ну, я вас совсем заговорила. Пойдемте выпьем кофе. Тут и Алеша наш подойдет. Вы же хотели с ним повидаться?» Лерка хотела было согласиться. Уж больно любопытно было поглядеть на Наташкиного мужа. Но в ней дрожала каждая жилочка от обиды. И она представила, как они все будут изгаляться над ней, а Санька, может, и к столу не позовут. Хотя Санек рассказывал, что их с Катькой посадили за стол. Но все там словечко не обронили, только потлатая девка, дочка Алика, Наташкиного мужа, все время смеялась. Над ними, конечно. И как Лерке ни было любопытно, она горделиво отказалась, сообщив, что к ним приходят друзья мужа. «Мы в люксе живем», — заметила она, — «и ей, Вере, надо немного подготовиться. А к Алёше она зайдет. Алиса скажет, где это». Алиса с готовностью прошла с Леркой к двери, летней, на зиму закрытой. Достала ключ, сказав, что так пройти ближе, и указала на тропку, в конце которой довольно далеко виднелась зелененькая крыша. Лерка поблагодарила радушную хозяйку и легко сбежала по ступеням. «Вот тебе, старая ведьма, пробегись-ка ты так, корова старая!» Так же легко Лерка промчалась и по тропке. От злости в ней ветер гулял и прямо воткнулась в малюсенький домик с открытой терраской, на которой стоял Санек и потягивался. Вид у него был недовольный и заспанный. «Вахлак!» — со злостью подумала Лерка. «Права эта старая ведьма. Деревенщина он и есть деревенщина». И за что Лерке такие мучения? Может, наплевать на все? «Нет», — сказала она себе. «Ты что, хочешь снова к себе в подъезды? Кучи говна убирать после пьяниц? И на эти сраные деньги купить платье и не знать, куда надеть? Потому что надеть некуда и не для кого. Нет, она доведет это дело до конца. Чего не смогла Маринка, сможет Лерка. Она уже ученая. Всех этих стерв повидала, но самая стерва там, конечно, Наташка. Наверное, такая прибудет, что не подступись. Но Санек послезавтра тю-тю, а Сандриком и не пахнет. Может, он вообще не приедет. А если приедет, то к Новому году или того чище, к православному Рождеству. Не немец какой. Этой чернявой сучке все равно, что справлять. Хоть татарскую, хоть немецкую рождественскую ночь. Она сухо сказала Саньку. «Хватит кабяниться. Развалился, как худая телега». Лерка заметила, что стала даже говорить, как Маринка, бабки Палагиными присказками. «Пошли в дом, поговорить надо». Санек хмыкнул, искоса поглядев на Лерку, и увидев, что она злая и нервная, а ему что? «Он тут при деле, и Катька тоже. Они работники, и им почет и уважение». Он подумал, что Лерку, видно, старая хозяйка шуганула. «Что ему такого Лерка может сказать? Не нужна она ему теперь. Все обговорили, решили. Она сегодня, наверное, тоже кое-чего нанесла и теперь вообще может закрыться рваной газетой». Так думал Санек, идя лениво за Леркой в дом.